Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами радио «Град Петров», программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас передача, посвященная событию большому в культурной жизни, которое, тем не менее, может быть, не так широко освещается в разных средствах массовой информации. Вчера исполнилось 150 лет замечательной русской женщине Евгении Александровне Свиньиной, которая была человеком удивительной судьбы, удивительной жизни. И ее письма, в основном к ее внучке Анастасии Дуровой и к ее дочери Людмиле Александровне Дуровой, читались на нашем радио. Это цикл передач под названием «Родная чужбина». И вот об этом мы сегодня будем говорить с очень хорошо известной слушателем нашего радио Людмилой Зотовой. Здравствуйте, Людмила. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я, во-первых, очень благодарна Марине, что вот сегодняшнюю свою передачу мы посвящаем последствию чтения этих писем. Я благодарна всем радиослушателям, отзывы от которых поступали к нам на радио после литературных чтений. Этот цикл действительно заинтересовал многих из вас, и сегодняшнюю передачу мы решили сделать, основываясь на ваших звонках многочисленных. Особенно, наверное, я хочу поблагодарить одну из наших радиослушательниц, Ольгу Осину, которая позвонила, и именно она, исходя из чтений, эту дату установила. Именно 4 февраля ровно 150 лет исполнилось Евгении Александровне Свиньиной, о которой шла речь в течение 26 наших встреч, 26 передач было посвящено ее письмам. Так что, дорогие друзья, я благодарю за такое внимание, за такой отзыв к этой передаче. И сегодня мне хотелось бы немного рассказать то, что осталось за рамками этих литературных чтений, во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что ведущая этой передачи Марина Михайлова лично знала Асю Дурову, которой посвящены были письма Евгении Александровне. И я думаю, что Марина потом, после того, как я выскажу все, что хочу сейчас сказать, расскажет о своих встречах с Анастасией Дуровой. И еще одного звонка, я думаю, мы дождемся в ходе сегодняшней передачи. Человек, который входит в группу друзей «Голоса православия», Екатерина Макарова из Парижа, тоже обещала к нам сегодня позвонить. И если связь нас не подведет, то, может быть, сама Екатерина Макарова немного расскажет о том, как эти письма попали лично ей в руки. А я начну с того, что в Париже были встречи сотрудников нашего радио с сотрудниками «Голоса православия», и в ходе этой встречи Екатерина Макарова отдала из своего собственного архива такую толстую папку писем. И эти письма к ней попали от Анастасии Дуровой, от Аси. И Екатерина думала, как бы их использовать таким образом, чтобы русские люди побольше узнали об этом человеке, о Евгении Свиньиной. Судьба этой женщины действительно удивительна, судьба очень нелегкая. Она жила в такой момент, в переломный момент, когда исчезла одна страна России, и возникала совсем новая страна. И в ходе этого возникал совершенно новый облик русского человека. И на тот момент этот облик был не совсем благоприятный, скажем так. Он во многом проигрывал прежнему понятию, представлению о русском человеке. Многие русские люди вынуждены были либо покинуть эту родину, либо их уничтожали всеми силами. И те, кто не уничтожен был и остались вот в этой стране, они смотрели с удивлением и даже с некоторым ужасом на то, что происходит. И вот в моем представлении, после того, как я прочитала эти письма, вот мне показалось, была некая система, допустим, банка с водой, а на дне муть. Эту банку вдруг перевернули. И вот это как бы переворот, который совершился в 17-м году. И вся эта муть всплыла наверх. Я не могу сказать, что только плохие русские люди остались в России, но вот какая-то вот муть вышла на поверхность. И жить в этих условиях было необычайно тяжело, судя по этим письмам этого светлого человека, этого терпеливого человека, который с достоинством переносил жизнь в этих тяжелых условиях. Затем этот осадок опять опустился на дно, и система выравнивается, иначе она не может существовать. Ну, правда, есть опять другие события, которые снова эту баночку встряхивают. Да, я считаю, что второй у нас, вот когда уже более-менее, ну, вроде бы нормализация началась, опять очередной переворот. Конечно. Вот эти встряхивания в нашей стране после 2017 года, они, конечно... Регулярны, к сожалению. Регулярны, да, и они наносят ущерб, наверное, не только вот политике, экономике, но и облику русского человека, который, как Евгения Александровна в своих письмах писала, теряется. И мы можем только по этим письмам представить вообще, что мы потеряли, каких людей мы вычеркнули, выдавили из среды России. Ну, я поэтому считаю, что вот это одна из тех сторон, но за которыми можно эти письма ценить, что они нам дают. Кроме этого, мы видим стиль написания этих писем. Это тоже очень большая ценность, как люди переписывались друг с другом, какая культура была этого письма, то, что сейчас тоже, ну, если и сохранилось, то где-то не очень широко распространено вот это вот сейчас. Видим родственные связи, как они поддерживались, вот... Ну и потом достоинство русского человека, которым я, наверное, уже упомянула, которое меня тоже очень и очень поразило. Вот такие впечатления. Когда я прочитала эти письма сначала наедине с собой, я была настолько потрясена, что я пришла и сказала, передач будет много, но, пожалуйста, дайте мне возможность это все прочитать. Затем я читала, это второе мое было столкновение с этими письмами, и третье, когда я готовила к выпуску, монтировала эти письма, и я настолько прониклась жизнью и судьбой этих людей, конечно, прежде всего Евгения Александровны, затем тех людей, которым эти письма были адресованы. Вот мне кажется, что я с ними сроднилась, и я считаю Евгению Александровну, ну, почти родным себе человеком. После всего этого я пошла, конечно, на Никольское кладбище Александра Невской лавры, где похоронены муж Евгения Александровны и сын ее. Те наши радиослушатели, которые слышали эти передачи, или хотя бы некоторые из них, они, вероятно, знают, что сын Евгения Александровны, Владимир Александрович, погиб в годы Первой мировой войны в 15-м году. Он сражался в Балтийском море, и героическая его гибель, память об этом хранится до сих пор. И воины-пограничники сейчас приходят на это кладбище и, к счастью, ухаживают за этой могилой. А муж умер в 1913 году. Это тоже боевой генерал. Люди очень достойные, люди очень, ну, настоящие русские, доблестные воины, можно сказать. Что еще меня тронуло вот в этом и поразило? Вот муж генерал. Семья была Свининых обеспеченная. И своего сына они вот не отмазывали от армии, вот извините за такое жаргонное слово, но... Значит, сейчас... тогда дело чести, дело, так сказать, карьера. Да. Мужчина совершался в армии. Да, вот вы понимаете, все герои... Всё было иначе. Да, вот совершенно иначе. Все люди, с которыми приходится сталкиваться вот в то время, до этого революционного переворота, все считали делом чести... В первых рядах идти, не прятаться, причем за спину солдат, а идти на сражение, на защиту своей родины. Вот это чувство патриотизма, чувство доблести, благородства как-то тоже, мне показалось, уж очень сильно искажено или вообще утеряно в наши дни, и мне очень жаль вот этого всего. Ну вот, дальше, если я продолжу свою мысль, я пришла на кладбище, на Никольское, и с некоторым трудом и с замиранием сердца я вообще боялась, что эта могила не существует, потому что... Никольское кладбище очень сильно пострадало, и могилы просто стирались, уничтожались надгробья, уничтожались сами могилы на этом кладбище. Те, кто был, знаете, в каком состоянии сейчас находится это несчастное кладбище. И храм, который на кладбище, он был в свое время, хотели его уничтожить, но затем его превратили в крематорий, там проходило сжигание людей, и чисто случайно его не успели уничтожить, сейчас он установлен и действует. Когда я увидела, что могила сохранилась, мне просто было невероятно, ну вот, знаете, такое чувство, как будто я погрузилась опять в ту эпоху. Вот я подошла к этой могиле, присела, как Евгения Александровна, когда писала письма, она иногда в некоторых письмах говорила, я сейчас пишу на могиле дедушки, и Воки, так звала она своего сына Владимира. И я представила, что вот она сидела в этом месте, и там блаженное и чистое сердцем, надпись на кресте, она так и сохранилась. Это надпись, о которой она несколько раз упоминала в своем письме. И вот это было чувство, как будто я пришла на могилу своих каких-то родных людей. И некоторые радиослушатели тоже звонили потом и спрашивали, где эта могила, и можно ли на нее пройти. Я хочу сказать, что могила сохранилась, и можете ее найти. И кроме того, у нас... вот такая родилась идея, может быть, в мае устроить, ну, вообще экскурсию по Никольскому кладбищу Александра Невской лавры. И Татьяна Трифилова, которая ведет некоторые у нас циклы бесед, она согласилась нас сопровождать. Так что мы дадим объявление, и тем, кому интересна вообще история этого кладбища, в частности, вот этой могилы, могут с нами посетить. Ну, что еще я могу здесь сказать? Наверное, теперь немножко можно сказать о том человеке, которому были адресованы эти письма, Евгения Александровна, об Асе Дуровой. Марина, я вас попрошу здесь взять инициативу в свои руки. А вам, дорогие друзья, я хочу напомнить, что мы ждем также и ваших звонков. Я хочу сказать вам, дорогие мои, что 328-29-32 наш телефон прямого эфира. И мы с вами можем сегодня устроить следующее. Те слушатели, которые позвонят нам и зададут, может быть, самые интересные вопросы или поделятся своими впечатлениями от цикла чтений «Родная чужбина», получат подарки. Потому что, ну, мы не можем уже ничего подарить Евгении Александровне в день рождения. Значит, вот в ее честь, в ее память получат подарки наши слушатели. Это будут пригласительные билеты в кинотеатр «Аврора» на премьеру документального фильма «Сеятель», который посвящен митрополиту Сурожскому Антонию. Это четвертый фильм режиссера Валентины Матвеевой из цикла «Апостол любви». А кроме того, мы можем подарить этот же фильм на DVD. Так что, пожалуйста, звоните нам. Вот у нас уже есть один звонок. Алло. Алло. Это Нина Леонид, учительница бывшая. Да. Я хочу сказать, я была просто потрясена этими письмами. Особенно чтение Людмилы Зотовой, они звучат особенно трогательно, просто потрясающе. Меня поразила скромность, смирение, выдержка, трудолюбие Евгении Александровны. Спасибо за то, что эти письма вы озвучили в радио «Град Петров». А перед вами я низко склоняю голову Людмиле Зотовой. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Ну что же, действительно мне посчастливилось знать Асю Дурову, Анастасию Борисовну Дурову. И меня с ней познакомила Жаклин де Пруайяр, замечательный филолог, и не только филолог, исследователь русской литературы, но и человек, который, я считаю, вошел в историю русской литературы, потому что именно Жаклин де Пруайяр была тем человеком, который вывез на Запад рукопись доктора Живаго Пастернаковского. Они дружили очень многие годы. Опубликована переписка Жаклин де Пруайяр и Пастернака в журнале «Новый мир». И Жаклин потом занималась еще и нелегкими делами с издательством «Фельтринелли». Именно благодаря ей Борис Леонидович смог получить гонорар после публикации романа. Так что вот благодаря мадам де Пруайяр мы можем читать и роман «Доктор Живаго». Вот. И Жаклин, она была большой подругой Аси Дуровой. Они были знакомы по школе Святой Марии, в которой Анастасия Борисовна сначала училась, а потом она там была преподавателем-воспитателем. И вот Жаклин познакомила меня с Асей Дуровой, и я за это бесконечно благодарна, потому что Анастасия Борисовна – это совершенно удивительный человек. Вот мы говорили уже сегодня о том достоинстве и каком-то невероятном смирении и красоте духа, которая была присуща ее бабушке, но надо сказать, что это все не потерялось через поколение, потому что Анастасия Борисовна, она вот продолжательница семейной традиции. Но у нас есть звонок. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо за цикл этих передач. К сожалению, не все письма смогла выслушать, но те, которые я слушала, конечно, меня очень глубоко тронули. Уважаемые ведущие, не могли бы вы рассказать поподробнее и поточнее о жизни этой удивительной женщины? Почему она не смогла уехать во Францию вместе со своими родными, а осталась здесь? И я еще не поняла, когда же она умерла, в каком году? Во время работы. Да. Вот. И расскажите поподробнее, где могила вот ее родственников на Александре Невской, в Александре Невской лавре. Спасибо вам большое. К большому сожалению, мы не знаем, почему она не смогла уехать из России. Нигде в письмах это не сказано. И теперь восстановить это очень трудно. В воспоминаниях Анастасии Борисовны об этом отчасти говорится. Потому что когда уезжала Анастасия Борисовна со своими родителями, со своей мамой, нет, не с родителями, да, с мамой. Они были разлучены гражданской войной. Сначала Борис Андреевич Дуров оказался за границей, и он работал там, там было представительство Белой армии в Париже. Он там работал, и он там оказался таким образом. Но в это время, когда началась гражданская война, значит, Борис был сначала на фронтах, потом уехал во Францию, Ася... Анастасия Борисовна со своей мамой и с бабушкой по отцовской линии и с младшей сестрицей, с Анастасией Емельяновной, они были на Кавказе. И когда появилась возможность уехать, это был чуть ли не один из последних пароходов, то бабушка отказалась ехать и оставила с собой эту самую Надю. Надю младшую. Таким образом, уехали только Людмила Александровна и Анастасия Борисовна. И с большими трудностями они добрались до Парижа и вот воссоединились втроем. Потом через Красный Крест с невероятными усилиями удалось как-то вывести бабушку и девочку. А уже невозможно. Это не те времена, когда можно было взять, купить билет на поезд и уехать. Да, так получилось, да, что она осталась одна в Петербурге, и поэтому... Ну, я думаю, что вот добавить могу, что, возможно, что Евгения Александровна предполагала, что все это скоро закончится, что все вернутся сюда. То есть она поначалу не очень-то и стремилась уехать. А вот потом, когда она поняла, что это все надолго, вот потом уже не было возможности уехать из Петрограда, Ленинграда, и об этом в письмах вот эти все мытарства описаны. А умерла она в 1942 году в Блокаде, и на Серафимском, кладбище братской могиле похоронена. И Анастасия Борисовна, вот тоже по воспоминаниям, в 59-м году, первый раз приехав в Россию, пришла по адресу, где проживала Евгения Александровна, Каменноостровский проспект, и поднялась в квартиру, позвонила, дверь ей открыла соседка, и соседка рассказала, что бабушка умерла в годы блокады, и передала узелочек, который бабушка оставила, там были иконки, вышивка какая-то, но писем Асиных к бабушке не сохранилось. Вот, а могилу можно найти, да. Да, могилу... На Никольском кладбище. На Никольском. Ну, слушаем вас, здравствуйте. Я хочу вам выразить, во-первых, свою благодарность, а во-вторых, хочу сказать, что, конечно, очень меня тронули эти письма до слез все время, потому что это было очень близко... Те вот впечатления, те мысли были очень близко моим бедным бабушке и мамину. К счастью, они вот в самые страшные годы революции уезжали из Петербурга. И также были некоторые родственники за границей. То есть вот какая-то вот близость духовная настолько меня... ошеломила, и самое главное, мне бы так хотелось, чтобы наши коммунисты услышали эти письма, наконец, и поняли, что вообще они сделали со страной, и их деды, и за которых они теперь, в общем-то, борются. Ну, спасибо. Вот, Марина, вы знаете, я хотела бы сейчас тоже присоединиться к разговору об Асе. У меня тоже есть очень интересная такая запись. Есть такой Владислав или Вячеслав Станкевич, вот я точно имя его не знаю, который был знаком с Асей, тоже такую статью написал, воспоминания о ней, маленькую цитату Станкевича. В дополнительных главах к роману «Подался цыленок с дубом» Солженицын пишет о связном Васе, переправлявшем его рукописи за границу. Каково же было удивление писателя, когда этот «Вася» в кавычках оказался милой женщиной по имени Ася Дурова. Многие книги отца Александра Меня увидели свет в брюссельском издательстве «Жизнь с Богом» благодаря Анастасии Борисовне. КГБ неустанно следил за ней, но находчивость и сообразительность спасли ее от преследований. Да, вот. Это все правда. И Солженицын пишет, у него есть такая замечательная книжка, где он рассказывает обо всех людях, которые помогали ему. И он говорит о том, что, во-первых, Вася сделался Асей, и это было очень забавно, а кроме того, он знал, что это католическая монахиня. И он представлял себе такого хрупкого бестелесного ангела. А Анастасия Борисовна была такая настоящая русская женщина. Ну, такая статная, большая, очень красивая, очень хлебосольная. То есть он был совершенно потрясен тем, что это совершенно загадочный человек. И, кстати, ее особенность одна из состояла в том, что у нее была чрезвычайно тонкая и глубокая интеллектуальная жизнь, но при этом Анастасия Борисовна, она обладала вот простым здравым смыслом, чувством юмора. Ну вот она была таким человеком, равно укорененным в небе и на земле. То есть это удивительно, я таких людей не так много видела чудесных. Вот у нас есть еще звонок. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела поблагодарить редакцию «Радио Град Петров» за то, что вы такие передачи делаете. Причем вот сразу возникает ассоциация с романом «Лебединая песнь». Потому что и там, и здесь показан вот этот ушедший от нас пласт культуры, жизни нашей русской, без знания которой мы неполноценны, как люди, как страна, как представители нашего государства. И очень еще раз хочу вас поблагодарить и за ту передачу. Вот уже много раз читают этот роман, но многие, конечно, слушатели приобрели уже его и слушали эту передачу об авторе. Вот. И сейчас вот такой подарок нам в виде писем Евгении Ивановны. Спасибо вам большое. Спасибо за звоночек. И вот еще что хотелось бы сказать, ну, я не буду больше как-то долго занимать время, то, что вот Анастасия Борисовна, она была человеком русским, крещенным в православии, потом перешедшим в католичество, по очень простой причине и очень серьезной, потому что невозможно было причащаться ей часто, поскольку она училась, воспитывалась в закрытом католическом пансионе. Невозможно было причащаться святых христовых тайн. И она очень молоденькой девушкой, вот как-то крепко помолившись Богу, она увидела, что Господь призывает ее служить соединению церквей вот таким образом. И она стала католичкой, но при этом совершенно не утратила ни глубокого знания православной культуры литургической, ни любви к православной церкви. И, собственно говоря, вот 15 лет она прожила в посольстве, будучи его сотрудницей, потом она еще здесь там много лет жила, просто приезжала уже и жила в России, потому что ей хотелось здесь жить. И она так много сделала для нас, вот все эти истории с Пастернаком, которому она там помогала немножко, и с Солженицыным, и с отцом Александром, и с многими Синявского и Даниэля она хорошо знала. Но вот не перечесть просто тех людей, которым она была полезна и героически совершенно в самых тяжелых условиях, под давлением действительно КГБ, она осуществляла эту связь между русскими интеллектуалами и Западом. Вот. И при этом вот она была таким живым мостом между православием и католичеством, что тоже, мне кажется, необыкновенно важно. У нас еще есть звонок. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Большое вам спасибо за эти письма, за эти передачи. Но я не буду уже на этом останавливаться. Я думаю, будет еще много слов благодарности. А я только хотела попросить, нельзя ли вот этот цикл повторить в вечернее время? Вот я жалею тех людей, которые не смогли из-за того, что они работают или учатся, услышать эти письма. Вот. И, может быть, это можно будет. Вот иногда бывают повторы. Спасибо большое. Литературная передача. Большое вам спасибо. Ну что ж, я думаю, что это стоит в редакцию передать эту просьбу, и, возможно, удастся повторить еще раз. И, наверное, мы диск выпустим с этими письмами, чтобы все желающие могли послушать. Спасибо еще раз всем за слова благодарности. А я хочу присоединиться, Марина, к тому, что вы сказали о ее переходе в католичестве. Вот Екатерина Макарова, которая передала нам эти письма, она говорила, что в семье там были разногласия, и в общем-то, большие раздоры, и даже папа с ней перестал разговаривать. И, кстати, именно бабушка ее поддержала. Да, а вот бабушка, это неудивительно. По письмам тоже было видно, что бабушка сказала, что главное, чтобы твое сердце было с Христом, для меня это главное, но что ж поделать, ты вольна себе выбирать любую конфессию, главное, чтобы ты горела этой жизнью христианской. Вот. А дома там были вот, да, такие вот, в одиночестве она оказалась, ее не поддержали многие родные. И еще, вот, опять же, по словам Екатерины Макаровой, я хочу тоже сказать, Анастасия Борисовна, живя среди французов, имела возможность, конечно, в совершенстве говорить по-французски, но она вот как бы почти специально не совершенствовала, не оттачивала свой французский язык, она всегда говорила с русским акцентом, этим как бы подчеркивая свою принадлежность к России. Вот. Но при этом, кстати, писала она по-французски безукоризненно. Безукоризненно, да. Ну и говорила тоже, бесспорно. Что, кстати, и обусловило ее назначение вот на этот пост в посольство, да. Она работала в посольстве московском, французском, и именно потому, что там нужен был совершенно уникальный человек, который бы свободно владел русским языком, прекрасно говорил по-французски, знал все правила этикета, протокола, умел вести дом, потому что там тот посол, который был вот в эту секунду, он был вдовец. И нужно было, чтобы кто-то там проводил все приемы, имел возможность вот ему помогать. И, конечно, Анастасия Борисовна была именно таким человеком. Но вот у нас еще звонок есть. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте, Марина. Это Здравствуйте. Ольга Осина. Да, Ольга. Да. Я еле прорвалась на передачу, желающей поблагодарить вас очень много. Людмила, я хочу еще вот задать вопрос такой. По воспоминаниям. Да. Вот Евгения Александровна отправляла наряду с письмами свои воспоминания. И этого мемуары, не звучало, да, никак. Где эти воспоминания, где их можно найти? В каком-то архиве, вот если они находятся, как их можно вызволить? Это первый вопрос. Потом, значит, вот в журнале «Звезда» ссылка на Национальную библиотеку, архив сбора, может быть, там. И потом вот вопрос о копии почерка остается. Мы, помните, Людмила, мы говорили. Да. Про это. Вам так, хотелось бы взглянуть. Еще вопрос вот такой. Что известно о младших сестрах Акси? Потому что если они еще живы, как опубликовано в журнале, вот... Да. Хорошо, Ольга, спасибо. Да, в 11 номере. То да, можно быть узнать. Вот. И еще хочу немножко сказать по поводу вот этих писем. Самого вот отношения к близкому человеку. Вот сейчас-то ушло... компьютер, электроника, и вот это вот ощущение близости живого человека, когда ты получаешь письмо и можешь буквально соприкоснуться с ним, потрогать, почувствовать, ощутить. Это вот, думаю, что все слушатели, кто эти письма слышал, прониклись вот этой близостью, конечно, к Елене Александровне. А по поводу вот Аси, мне хочется вот просто зачитать вот две строчки. Она Аси писала, что она не забывала быть, что она русская, и говорила быть достойной внучкой деда, вежливой, любезной, сострадательной, уступчивой, терпеливой, трудолюбивой, благодарной. И я думаю, конечно, что вот действительно Ася, вот судя по тому, что она сделала, конечно, она эти вот ее... пожелания своей бабушке в жизнь. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу еще раз сказать, что это как раз та самая Ольга, которая вычислила, что вчера был день рождения Евгении Александровны, ей исполнилось 150 лет. Так что это спасибо. Вот такой совершенно очень внимательный наш радиослушатель. Ну, вот. Ну про сестер. Да. Татьяна, я знаю, она работала в посольстве в Москве после довольно Анастасии долго, Борисовна. Да, после Анастасии Борисовны. Потому что Анастасия Борисовна 1907 года рождения, и ушла она в отставку, но уже в таком достаточно хорошем возрасте. Вот, ну, вот просто уже в 60-х годах, по-моему, она ушла. В 60. Ой, если вот я не ошибаюсь, она начала работать в посольстве в 60-х годах. Вот, где-то там, по-моему, в 61-м или 62-м. Вот, с 64-го по 77-й. Да, вот. То есть вот ушла она где-то уже в середине 70-х. Да? Ну, приезжала все равно. А про Надежду, если честно, я ничего не знаю, что там про нее. Ну вот, по сведениям Екатерины Макаровой, обе сестры по крайней мере, ну вот до прошлого года жили в Париже и живут в Париже в очень преклонном возрасте. Это православные люди, которые очень часто посещали православный монастырь под Парижем в Бюсси. И, в общем-то, вся русская эмиграция вот их хорошо знает. Сейчас они из дома практически не выходят в силу возраста, но до какого-то времени они там жили. Но ничего такого вот особенного сказать о них по сравнению с Анастасией Борисовной, в общем-то, наверное, мы не можем. Никаких особых фактов. Ну, Анастасия Борисовна, наверное, за всю семью потрудилась. Да, как-то она все это вывозила, рискуя многим, между прочим. У нас еще есть звонок один. Слушаем вас внимательно. Добрый вечер. Здравствуйте. Наконец-то я прорвалась. Да, мы рады. Взяла из храма, просто батюшка даже благословил. Угу. Я хочу поблагодарить, вот точно так же, как все, слушала с огромным вниманием, не пропускала ни одной передачи. И хочу сказать, во-первых, много узнали, ну, во всяком случае, об этом периоде, вот этих нравов, вот этого времени, о котором пишет Евгения Александровна. И страшно то, что должны, вернее, люди понять, наконец, что все вот эти войны, все эти революции, восстания, ну, это страшным грузом ложится на всех. Ну, видимо, кроме тех, кто вот таким путем приходит к власти. Самой же Евгения Александровна, я просто восхищаюсь. Жена генерала, посмотрите, в каких условиях она оказалась, да? И тем не менее, она вышивает и шьет, берется за любую работу, пишет нежнейшие письма, нежнейшие, полуголодные, полураздетые вообще, совершенно не похожие на себя, на свою предыдущую Евгению Александровну. И полные нежности эти письма, и поучения, и делится, и посещает храм. Изумительная православная русская душа. Просто я была в восхищении, когда слушала, расстраивалась, а потом была счастлива, что я это услышала, и сравнила ее с женами декабристов. Я полагаю, что оставить могилу любимого мужа и могилу сына, это, видимо, тоже сыграло огромнейшую роль. Вот между этими людьми столетия разница, да? И я хочу сказать, вот я оптимист, ничего из нашей России не ушло, ничего. Может быть, просто что-то очень нам в глаза неприятное чаще попадает. Но вот то, что сокрыто, то, что красиво, оно не выходит, как так вот, знаете, свободно так вот наружу, да? И тем не менее, я думаю, что и в ваших окружениях, и в моих, и тех, кто звонил, есть абсолютно достойнейшие православные русские, любящие люди своих мужей, своих сыновей и своих детей и внуков. И очень бы хотелось, чтобы вот этот материал услышал, узнал, было бы предложено кому-то, какому-то режиссеру, и на этом материале сделать бы замечательную киноленту. Это было бы дивно. А не про милиционеров, хулиганов и еще других людей, о которых говорить не буду. Я вас очень благодарю, кланяюсь вам, и дай Бог вам всем здоровья, всем, кто трудится на нашем изумительно культурном, замечательном радио. Спасибо. Спасибо. И поклон большой нашему дорогому митрополиту, и здоровья за то, что у нас есть такое радио. Спасибо. Спасибо за теплые слова. Я вот хочу присоединиться к позвонившей нам радиослушательнице и сказать, что действительно просто удивляет. Вот нам как говорили в советское время, что это были просто кровопийцы, все эти дворяне, все эти богатые люди, которые ничего не умели делать, только паразитировали на шее там трудового народа. На самом деле оказалось, что вот после этого переворота Евгения Александровна все умела. В госпиталях она ухаживала за ранеными в годы Первой мировой войны. И после этой революции она шила из клочков для тех вот как раз жен, которые считали женами рабочих, там вот женами новых начальников в нашем городе. Вот, пожалуйста, это первое. Второе. Продукты, из которых она готовила, были в очень скудных количествах и в скудном ассортименте. И она подробно описывает, что именно она готовит и из чего. И вы знаете, вот для меня, например, некоторые рецепты, которые она там пишет, они мне послужили основой того, что готовить во время поста. То есть и элементарные, простые вещи, но оказалось, что это очень вкусное. Вот они сподвигли на какие-то такие творческие поиски в своем приготовлении. Угу. Ну, еще у нас есть звоночек. Слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу поддержать женщину, которая вот до меня с вами разговаривала. Да. Мне кажется, что действительно надо было бы, не знаю, каким образом это сделать, но приложить усилия все для того, чтобы эти письма стали достоянием просто вот всей нашей страны. Чтобы все те люди, которые болеют душой за то, что у нас тут происходит, и, может быть, еще далеки от того покаяния, готовят, которое, как мне кажется, ну, то есть подготовить, которое во многом, мне кажется, задача нашего радио, привести людей к нему. Вот эти письма, мне кажется, очень могли бы этому способствовать, потому что, скажем, вот передачи такие исторического плана, вот который очень интересный, который посвящен ну, людям, воевавшим на стороне белых, да, генералов там и все на эту тему. Может быть, просто многим людям сложно преодолеть существующие стереотипы и как-то, вот скажем, услышать то, о чем говорится в этих передачах. Ну, не в передачах, а вот, ну, вот эта тема, скажем, она, может быть, труднее для восприятия будет. А та картина, картина оскудения жизни, которая вот предстает перед нами из этих писем, с одной стороны, и с другой стороны, действительно невероятная красота души этого человека, она, мне кажется, может быть услышана и увидена, в общем, всяким человеком, который не закрыт для того, чтобы увидеть, где есть истина, где она лежит. Относительно я говорю того, что произошло с нашей страной, истина, об этой я говорю. Да. Вот, так что большое вам спасибо за эти письма, и за цикл этих передач, конечно, большое. Но вот мне кажется, что надо действительно работать над тем, чтобы как можно больше людей их услышали. Спасибо вам. А как вас зовут? Что это есть. Вот я совершенно согласна с нашей слушательницей, которая сейчас нам звонила, и она произнесла это слово «покаяние», которое, ну, на самом деле, оно начало звучать, это слово, еще в начале перестройки. Помните, Людочка, был такой фильм под названием «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, да? Который до сих пор, вот как незаживающая рана такая, существует, и как-то все прошли мимо. Ну, так сходили в кино, посмотрели и забыли. А на самом деле, вот как мне кажется, мы сейчас так немножечко начинаем сетовать. Ах, вот нет у нас в стране настоящих лидеров. Скажите мне, пожалуйста, а откуда они возьмутся? Если все настоящие люди здесь были либо выбиты просто в лагерях, сгноены, расстреляны у стенок, либо их вытолкали за границу. Откуда у нас возьмутся лидеры? Вот и получается, что у нас, так сказать, ну, если не пьяница, то уже и хороший президент. Вот, это во-первых. А во-вторых, наша-то позиция какая? Мы, как народ, мы занимаем такую позицию созерцателей. Ну, мы так смотрим и говорим, о, какие они плохие. Или мы говорим, о, какие они были хорошие. А мы-то сами где? Вот где это наше положение, да? Я согласна с тем, что у нас в России невероятное количество достойных людей, но мы сможем обрести свое достоинство и утвердить, только пройдя через покаяние. И сказать, что это мы, вот это мы, русский народ, сами себя уничтожали, унижали, да, загоняли в угол, выбивали в лагерях. Вот если мы этого не признаем, ничего не будет здесь. И поэтому я совершенно... Вот я вам огромное спасибо, дорогая слушательница, хочу сказать за то, что вы говорите о покаянии. Это, по-моему, очень важно. У нас еще звонок есть. Слушаем вас внимательно. Вам так благодарна за то, что вы смогли вот эту передачу донести до нас. Вы знаете, ведь благодаря ей мы посмотрели совсем по-другому на жизнь наших бабушек и родителей. Потому что всегда же нам тут все говорят, так хорошо было, так мы прекрасно жили в то время. Мы знали где-то, что не все так было хорошо, что вот какие-то отдельные моменты, которые нам нечаянно вдруг удалось узнать. А вот эти чистые, откровенные, прекрасные письма и отношения вот между родными, вы знаете, они открыли нам глаза и на нас самих себя, какие мы, вот простите, вот, я это слово скажу, неблагодарные к своим родителям. Вы правы, мало еще у нас этого чувства покаяния. Я вам очень благодарна. Спасибо вам. И действительно хорошо бы их как-то издать, если можно. Благодарю вас. Простите. До свидания. Спасибо. Вы знаете, вот по поводу издания, мы уже говорили, и те, кто слушали последнюю передачу по письмам, знают, что изданы эти письма в журнале «Звезда» номер 11 за 1997 год. Правда, изданы, я сравнивала те письма, которые у меня есть, с письмами напечатанными, изданы в значительном сокращении, на мой взгляд. Хотя, когда вот мы читали, тоже немножечко, и мне приходилось сокращать, там, в силу, ну, разных там моментов, не буду говорить каких, но немножко сокращенный у нас вариант в журнале. Еще более сокращенные. И, Марина, вы еще знаете? Ну вот я смотрела в интернете, и оказывается, московское издательство «Рудамина», которое существует при библиотеке мировой литературы, оно тоже, я не знаю, правда, я не видела, что это за текст, да, в каком объеме там представлены эти письма. Но переписка Анастасии Борисовны Дуровой и Евгении Александровны Свининой, она напечатана вот в Москве. Это можно просто в любую поисковую систему войти, в интернете и узнать, где напечатано. Но, может быть, нам тоже еще удастся издать. Вот вы знаете, прежде чем принять еще один звонок, я просто не могу не сказать, я боюсь, что не успею, что название вот этого цикла «Родная чужбина», название это придумала Ольга Суровейгина, наш программный директор, и оно невероятно точно отображает, вот я тоже Ольге хочу выразить такое отдельное спасибо за это название, и в оформлении использовалась музыка Александра Николаевича Скряпина, что, мне кажется, тоже очень подчеркивало характер вот этих писем. Еще звонок у нас есть, слушаем внимательно. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне бы хотелось от имени по поручению сказать много добрых слов, но поскольку время ограничено, поблагодарить и выразить вот такую мысль, что очень важно вот во всем этом ценности. Если человек начинает ощущать ценности, осознавать, он приходит вот к важному моменту в своей жизни, к покаянию. И вот этот русский характер, душа, чувства, понимание окружающее, принятие и умение выстоять, это и есть то, что мы можем принять для того, чтобы прийти к великой ценности, к покаянию. Здесь совсем другие показаны ценности, и мы начинаем чувствовать, что есть что-то другое. Я выражаю благодарность вам всем и великое желание, чтобы был создан фильм. Это очень важно для тех, кто увидит, услышит, и даже слышал, видел и мог прочитать. Благодарю вас. Спасибо. Может быть, я вот позволю себе еще 20 секунд, потому что у нас уже новости наступают нам на пятки. Там есть такое место удивительное в этой переписке, где Евгения Александровна, уже совершенно униженная, бедная, в крайности, она говорит: «Сегодня мне какая-то женщина сказала, как вы похожи на Екатерину II». Да. И она пишет своей внучке, говорит: «Вот видишь, Асенька, даже сейчас, при том, как все обстоит, вот мне некоторые так говорят. Я желаю всем нам с вами сохранять достоинство. Может быть, не каждый человек из нас похож на Петра Великого и Екатерину II, но достоинство русского человека – это доступная всем нам ценность». Да. И вот эти звонки, которые мы сегодня слышали, лишний раз показывают о том, если мы так откликаемся вот на эти письма и на эту тему, все-таки где-то у нас в глубине души все вот эти черты не умерли. Их надо просто возрождать, нас. Люда, большое спасибо вам за то, что вы пришли. Сегодня у нас была в гостях Людмила Зотова, создатель цикла чтений «Родная чужбина» по переписке Евгении Александровны Свининой и Анастасии Борисовны Дуровой. До свидания.